Я тебя убью. Очередная атака в сторону противника. Видишь, Наруто, я докажу тебе, что ты глубоко ошибался, не замечая меня и постоянно опекая. Учиха складывала печати. Тебе конец. Она набрала полную грудь воздуха, чтобы тут же выдохнуть. Стихия пламени. Драконий рев. Ами создала технику в виде огромного дракона, который направился в сторону Гаары. Эта стихия поражала всевозможные умы. Я не учил ее этому. Откуда она знает такую технику, даже мне бы не поздоровилось. Блондин был немного в шоке, что даже выпрямился по струнке, наблюдая за техникой со стороны. Смотри, смотри, это еще не все. Песочный защитился своим песком, но жар был настолько невыносим, что вся защита пошла по швам. Взрыв. Затем этот дракон взорвался, чего не умел даже наш герой, тем самым создавая огромную воздушную волну, отчего некоторые даже упали. Нихуахуа, ёбнуло, так ёбнуло. Узумаки ссался от радости, а сам уже хотел попробовать сделать так же. Ами, напомни, чтобы я никогда с тобой не дрался. Подумал Саске, закрывая лицо рукой, так как жар доходил даже до трибун наблюдавших участников. Все были в ожидании того, что же будет дальше, так как весь стадион заволокло дымом. Но вот прошло время, и болельщикам открылась такая картина. Кунайчи сидит на своей пятой, пытаясь отдышаться, а Гаара и вовсе без сознания. Учиха истратила всю чакру на эту атаку, чтобы закончить бой, но тут случилось «но». Откуда ни возьмись, из земли, появился песчаный кулак, который подбросил оппонентку в воздух. Девушка ничего не могла предпринять, так как была парализована из-за истощения, а затем начала падать вниз, прямо на огромный песчаный кол. «Прости, Наруто, видимо, я ничего не смогу доказать». Брюнетка прощалась с жизнью. «Северные ворота. Здравствуйте, я могу вам помочь?» Один из стражей врат поприветствовал группу из двух человек. «Нет, мы тут все знаем». Неизвестный сложил серию печати. Техника призыва. Глава 19. Битва за Коноху. Часть 1. Глава 19. Битва за Коноху. Часть 1. Техника призыва. Возле ворот возникла огромная жаба. На всех шиноби деревни немедленно бросилась паника. Никто не ожидал такого поворота событий, что какой-то седовласый мужчина окажется одним из легендарной троицы. «Всем занять позиции, нас атаковали», — скомандовал глава отряда. «Немедленно доложить господину Хокаге о нападении». Посыльный уже было хотел пуститься на бег, но его затормозила Югава. «Не так быстро. Удар кунаем в живот, и шиноби сваливается с крыши здания, ударяясь головой о землю, ломая себе шею с соответствующим хрустом. Ауч, эй вы, я не хочу тут ничего разрушать», — начал свою реплику Джирая. «Мы тут не для уничтожения Конохи, а для того, чтобы ее спасти. За нами отряд Дайме, так что вам решать, на чьей вы стороне», — закончил ставить ультиматум Санин, отчего все пришли в еще большее негодование. «Арена. Прости, Наруто, видимо, я ничего не смогу доказать». Ами летала вниз прямо на огромный кол из песка. Проктор тут же бросился на помощь, но он явно не успевал, однако по всей арене прозвучал раскат грома, и через секунду девушка оказалась на руках Узумаки, прямо на трибуне для ожидающих боя. «Ты как всегда». Панк держал девушку под реплику рядом стоящего Саске. «Как ты?» Брюнет обратился к подруге, а Учиха была в шоке, впрочем, как и все остальные. «Я поставил на тебя печать, когда мы встретились на лестнице». Парень напомнил, как он приобнял подругу. «Ты никогда ничего не делаешь просто так». Брюнетка была рада, что спасена. Все трибуны наполнились довольными возгласами и овациями, никто не ожидал такого поворота событий. Однако это произошло, и тут уж ничего не поделаешь. Проктор уже хотел объявить, что Ами проиграла бой, но тут раздался громкий хлопок, который донесся и до арены. «Пора начинать». Наруто поставил девушку на землю, а сам прыгнул на арену. «Саске, прикрывай». Учиха лишь кивнул на это, активируя шаринган. «Что тебе нужно, Наруто?» Гаара уже было хотел начать драку и пустил песок в сторону противника, который окутал Панка, но тот не причинял ему никакого вреда. Джинчурики лишь спокойно шел в сторону Песочного. «Что? Как ты?» Красноволосый испугался, потому что песок слушался не его, а блондина. «Посиди, успокойся». Наш герой сложил печати и прикоснулся к голове Красноволосого. Тот просто взял и уснул. «Добрый день, народ Конохи», — начал речь парень. «Дело в том, что сейчас деревня будет захвачена. Но нет, вы не подумайте, что мы какие-то там разбойниками или мародеры, а как раз наоборот, мы присланы вашим несравненным Дайме, у которого половина из вас знает вкус его спермы, словно воды. Но те, кто сейчас крикнет, что у воды нет вкуса, что же, думайте над шуткой сами, дорогие зрители. Ах да, к чему это я, вон те, указал он на трибуны Каге, кто сейчас сидят в ложе, будут арестованы за преступления против своих деревень, за заговоры, которые они устраивали на протяжении многих лет, короче говоря, за все хреновые поступки в адрес своих деревень и стран. Вас никто не берет в заложники, вы можете спокойно идти по своим домам и дальше ссаться под свои одеялки. Но тут монолог перебили. Да как ты смеешь, щенок, тебе конец. Рыкаге снял свой плащ и спрыгнул на арену, чтобы преподать наглецу урок. Отлично, его выманили. Какаши, Шисуи, Итачи, следуйте плану. Узумаки сложил печати. Футон, воздушная волна. Наруто применил легкую технику, чтобы и активировал свой режим, но он никак не ожидал, что его атаку будет отбивать Би. Твою мать, Кью, тут еще и твой братец. Обратился к лису блондин. Да, дела принимают скверный оборот. Нужно действовать. Девятихвостый стал вливать чакру в парня, так как против таких соперников сухим выйти не получится. Пора размяться. На морде лиса появился уж очень довольный оскал, как и на лице блондина. Трибуна Каге. Эх, вечно этот Эй лезет на рожон. Отругал Рейкаге Мэй, при этом потирая свои виски, потому как понимала, что простыми речами им из этой ситуации не выпутаться, ведь сомнения уже посеяны в народ. Хокаге, нужно покинуть деревню. Зачем же, думаете, 5 Каге не справится с одной жалкой армией? Я вас умоляю. Засмеялся Сарутоби. Кот, собери мой отряд. Махнул он рукой. Я бы с радостью, но я больше не подчиняюсь вам. Шисуи активировал Мангёку Шаринган, погружая правителя в иллюзию. Цукуёми. Хирузин был пойман в технику. Что за? Цичикаге негодовал, как и все Каге, которые растерялись из-за таких выкрутасов. Все просто. Итачи сделал то же самое со старикашкой, чтобы поменьше ворчал. Цукуёми. Ублюдки. Казекаге хотел использовать свой песок, но тут возникли Гай с Какаши, которые приставили кунай к горлу глав страны, тем самым взяв в плен Имей. Отлично сработано, Гай, теперь держим их до прихода Джирая сама. Все складывалось удачно, подумал Какаши. Кто тронется с места хотя бы на миллиметр, то я убью Каге. Он пригрозил всей остальной свите, которая находилась на трибуне. Плюсую. Гай тоже был доволен, так что им оставалось только ждать. Трибуна для участников. Никто не понимал, что происходит, кроме отдельных лиц. Сейчас все замерли в ожидании действий, каждый обдумывал то, что сейчас произошло. Все Каге в плену, кроме Эя, который готовился к схватке с Наруто. Возле Конохи прогремел хлопок взрыв, это речь Джинчурики. Все были в негодовании. Саске, что нам делать? Ами тоже хотела участвовать в операции, хоть еще и не восстановилась. Нам нужно отвлекать джонинов, потому как они направляются к Каге. Будь готова, сейчас будет жарко. А ведь и правда, несколько джонинов направилось в сторону трибуны глав деревень. Саске дал девушке таблетку, чтобы та хоть как-то восстановила чакру и работоспособность, ведь сейчас начиналась мини-война. Тут наливают. Тут вмешался Ли с горящими глазами, готовый к схватке. Отлично, лишние руки не повредят. Шаринганистый пошел в наступление, уже запрыгнув на перила, но все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Вы далеко собрались, Неджи активировал Гейкуган, намереваясь разобраться с предателями. О, а мы и забыли про тебя. Саске спрыгнул с перил. Знаешь, перед тем, как напасть на нас, я тебе поведаю историю о том, как всю вашу побочную ветвь продавали на органы другим странам, а вашу дорогую Хинату похитили, точнее купили Шиноби Облака. Вставил слово брюнет. Что, ты лжешь? Хьюго не мог в такое поверить. Эти слова были слишком жестокими, чтобы поверить в такое, поверить, что весь его клан прогнил изнутри. А ты сам подумай, и ответ придет в короткие сроки. Вступилась Ами, пытаясь достучаться до интуиции парня и его логики. Мне нужны доказательства. Неджи убрал Бейкуган, он не мог просто так поверить в эти слова, ведь это был билет в один конец, а Саске просто бросил фотографии, компрометирующие его клан. Спустя пару минут Генин встал к остальным. «Я с вами», а после бросил свою бандану на землю и топнул по ней ногой. «Я больше никогда не буду служить этим тварям, вы никуда не пойдете». Шикамару поймал их театром теней, предатели. А вот это был истинный идеалист Листа, которому окончательно промыли мозги в клане. «Да ты что?» Брюнет активировал Шаринган и поймал Нара в Гинджутсу, тем самым освободив всех остальных. «Похоже, мы к вам позже присоединимся», бегите. Неджи встал в стойку, а команда покинула место. Готов, Ли? Всегда готов. К веселью подготовился и зверек Канахи. Тимари, нам эти разборки не нужны, идем к Гааре. Вступился Канкурой, как всегда слинял, когда это нужно. Ты прав, уходим. Тимари исчезла вместе с братом, не желая вступать в бессмысленные схватки. Простите, но мне тоже нужно отчаливать. Муби точно так же исчез, только в тумане, видимо, и у него есть своя роль в этой заварушке. А в этот момент назревала драка шестеро против двоих, шансы предателей были так себе, да еще и двое мечников тумана выступило против них. Вам не одолеть нас, сдавайтесь. Шикамару пришел в себя и сразу стал качать права, пытаясь подавить врага психологически и морально задавить числом, но противники не лыком шиты. Ага-ага, Рокли прыгнул вперед, ураган листвы, ёпта. Своим ударом густобровый вынес Кибу в нокаут, а затем отпрыгнул обратно к напарнику. Уах, один кончился. Но тут возник Мунашу и хотел пробить Рока с помощью Сэя, но перед ним оказался Неджи, который применил фирменную технику клана. 64 удара небес. Прошла быстрая серия ударов, после чего один из семи мечников отправился спать. А мы хорошая команда, Ли. На лице вечно угрюмого парня появилась улыбка, несмотря на обстоятельства, он находил эту ситуацию забавной. Уася, ты прав, мамой клянусь. Густобровик улыбнулся точно так же. Рано радуетесь. Курацачи сложила печати. Датон, плиты. С двух сторон возникли огромные плиты, которые зажали Ли и Неджи в тиски, да такие, что те не могли двинуться. Крайне плохая ситуация, братан. Ругнулся Горшок, так как на них направлялся Чиуджира со своими мечами, намереваясь закончить бой одним ударом. Дорогие читатели, сейчас будет очень много стычек, поэтому для вашего удобства я буду описывать моменты отдельно. ЭИБВС, Наруто. Так-так-так, я погляжу, что тут нас Хачиби в гости заскочил. Наруто был рад такому совпадению, ведь ему нужно собрать всех хвостатых. Тебе конец, наглец. Я тебя в фарш размажу и потом съем сразу. Рифмовал киллер, вставая в боевую стойку, готовясь к битве. О, да тут у нас поэтический вечер, давай баттл, хуйли. Предложил Узумаки, поэтому Би тут же убрал оружие, так как не мог проигнорировать этот вызов. Война войной, но баттл, святое. Би, атакуем. Рейкаге хотел броситься в атаку, но его остановил брат, отдернув за плечо. Ты чего? Эй, был удивлен, что даже брови нахмурил. Брат, пойми, ты на него посмотри. На дуэль вызвали меня, не могу отказаться я. Джинчурики принял вызов с большой радостью, ведь мало с кем удается провести такое сражение столетий. Ты, блять, шутишь. Нигер был в ахуе, чё даже застыл на секунду, пытаясь переварить то, что только что сказал младший. Мы его убьем, обещаю, вдвоем. Но после того, как я надеру ему очко. Би смотрел жалостливыми глазами через свои очки, даже одинокая мужская слеза пробилась сквозь ободок очков. Валяй. Эй, просто раскинул руки в стороны и покрутил пальцем у виска. Аутисты ебаные. Почти что шепотом проговорил Каге. Ты на себя посмотри, и сопли подотри. Выглядишь как пидр, пьешь только сидр. Водка, пиво, саке, все это не по тебе. Ты жалкий сосунок, лизавший только мужской лобок. И пока ты там ковыряешься в носу, я покажу тебе козу. Ю. Закончил свою попытку Би. Неплохо, неплохо. Поаплодировал Узумаки, немного покачав головой. Но, думаешь одолеть меня, ты, жалкая свинья. Я твой, сука, черный Джек, и будешь ты своим ртом делать шейк-шейк. Думаешь, носишь очки, крутой, да ты просто имбециловый гной. Брата защищаешь или же каждую ночь ему вставляешь, говоришь, что я гей. Да кто ты такой, эй, не тебя ли зовут Би? По-моему, такие страдают от неопределенности. Девушки или парни, для тебя все они одни пряности. Раунд, сука, закончил рифмовать Наруто. Так, это выходит за все рамки. Эй вошел в свой режим и атаковал Узумаки, но тот заблокировал удар чакрой Кьюби, ехидно улыбаясь. Вовремя. Радовался блондин, что выиграл достаточно времени. Я думаю, ты его сделал. Похвала от Лиса за сложный реп-баттл, который длился несколько секунд. Что? Каге был поражен мощью и концентрацией чакры. Ну-ка в сторонку. Удар лапой Кьюби и Рейкаге летит в Би, который ловит его. Брат, он силен, нужно действовать вдвоем. Предложил младший, оценивающе смотря на оппонента. Давай. Нигер встал на ноги. Наруто сама. Пакура приземлилась возле Панка, тут же готовясь сражаться, но у Наурта были свои мысли на ее приход. Пакура, где Таюя? При этом парень не забывал внимательно следить за двумя братьями, чей уровень угрозы превышал за 1000%. Она пошла на помощь Саске, отчиталась девушка, уже просчитывая ход сражения, ведь преимущество было на стороне врага, но у Наруто, опять же, были свои планы на ее приход. «Ясно, вот и ты туда проваливай». Он даже не смотрел на нее, несмотря на всю показушность. Наш герой понимал, что этот бой будет крайне тяжелым, ну и он не хотел делиться с кем-то таким весельем. Но ведь девушка переживала за наставника, но ее грубо перебили. «Это не твой уровень, пиздуй, кому сказали». Наруто начал высвобождать свою чакру, вперемешку с чакрой Кьюби. Пошла, девушке стало тяжело дышать, но все же она ушла, предварительно склонившись. «Ну что ж, пора начать вечеринку». Панк начал трансформироваться, сзади него появились три хвоста, воздух вокруг него стал сжиматься, а камни поднимались в воздух. То же самое происходило и на другой стороне, однако Би трансформировал все 8 хвостов, а Рейкаге включил свой режим на полную катушку. «Наруто, будь осторожен, Гьюки второй после меня по силе, а я сейчас не могу дать тебе всю свою мощь», предупредил зверь, не ослабляя бдительность, чтобы давать советы в нужный момент. «Несцы, прорвемся». Блондин запустил кунай в сторону противников. Бой начался. «Сейчас появится». Эй готовил удар, потому как знал, что Наруто окажется возле куная, но не тут-то было. «Что, думаете, я не знаю, что вы знаете особенности техники?» Джинчурики складывал печати, а кунай всего лишь был отвлекающим маневром. «Футон, вакуумный взрыв». Огромная сжатая волна воздуха отправилась в сторону Бирея, оба приготовились к обороне. Техника была очень сильной, поэтому они не могли пошевелиться, так как держали эту технику лишь своей чакрой, но сзади послышался еще одна техника. «Черт, переместился к кунаю», — подумал Рейкаге, и его догадка оказалась верной. «Катон, рев дракона». С другой стороны на них приближалась другая мощная техника. «Секунда», — прогремел взрыв, и все поле тут же заволокло дымом. «Трибуна, подход к Каге. Черт возьми, да что у них там происходит?» Ами своей шкурой почувствовала силу взрыва, да так, что ее чуть в стену не впечатало. «Это же Наруто, тут нет ничего удивительного». Саске ни капли не переживал, так как знал, что Наруто сам хотел порезвиться на полную катушку. «Так, стоим здесь, сейчас прибудет элитный отряд, мы должны их задержать», — скомандовал Учиха. «Есть», — отозвались Таюя, Пакура и Ами, все встали спинами друг к другу, образуя своего рода круг, чтобы не пропустить атаки, а она могла быть с любой стороны. «Кто-то приближается», — предупредила красноволосая, разглядев приближающиеся силуэты. Все приготовились к нападению, ожидая кого угодно, кроме этой троицы. «Эй-эй, успокойтесь, свои!» Карин подняла белый флаг, или же лапки кверху, в знак того, что они не причинят никакого вреда. «С чего нам верить вам?» Тайя была категорична, сейчас нельзя было верить никому от слова совсем. «Нас послали Джирая с Цунади сама», сказал коротко и ясно Нагаре, который не любил долгих речей, всегда говорил четко и внятно, идеальный солдат. «Что ж, тогда ваша задача помогать нам», выдала Учиха. Мало кто знал про Цунади и Джираю, поэтому ребята доверились новым союзникам. «Есть», — отчеканила новоиспеченная команда. Однако Узумаки заметила еще одних гостей, которые подобрались к ним слишком незаметно, что даже владельцы Шарингана их проморгали. «Теперь у нас и вправду гости». Сзади ребят появились 4 шиноби в плащах, элитный отряд Каге. «А подмоги не будет?» — спросила Амина. «Хех, не, и кстати говоря, вообще-то мы и считаемся подмогой», — ответил брюнет, слегка улыбнувшись неловкости ситуации. «С дороги, предатели, иначе вам конец». Начал глава отряда, который сделал шаг вперед, однако они так и не раскрыли свои плащи. «Как говорит мой хороший друг, пошел нахуй, больной ублюдок», — огрызнулся Саске и создал Чидари. «Слушай команду, сейчас глубокая беспросветная жопа, но наша задача не победить их, а задержать, поэтому разбиваемся на пары. Амина с Нагаре, Тайя с Карин, Пакура с Ами, и я один». Шаринганистый оглянул всех и увидел кивки. «Отлично, мой белый, погнали». «Тьфу ты бля, погнали». Все тут же бросились на свои цели. Саске vs. главарь отряда, Чидари. Брюнет хотел закончить все одной атакой, по крайней мере надеялся на это, но случилось то, чего он точно не ожидал. Глава отряда просто схватил его руку как ни в чем не бывало и начал с силой сжимать. Белый тут же воткнул кунай в голову Саске, затем последовал хлопок. Клон, всего шиноби покрыло дымовой завесой, но он никак этому не удивился, а тут же начал искать оригинала, который оказался в воздухе, все это время прячась для выгодной атаки. Катон, огненный шар, Ван Бушника полетел сгусток огня, он хотел отпрыгнуть от такой примитивной атаки, но вдруг главарь понимает, что его ноги зарыты в земле. Когда он успел, Шиноби был слегка в шоке, но не успел он насладиться шоком, как его тело охватило пламя, которое даже не задело тело, а только сожгло плащ. Неплохо, малец, пока я отвлекся на технику, послал клона для того, чтобы зарыть меня, но, не зря я состою в элитной команде. Простой взмах пальцем, футон, режущий ветер, в сторону Учихи тут же устремилось огромное лезвие из воздуха, разрезающее все на своем пути. Что, он даже не сложил печати, брюнет еле-еле уклонился, хотя его слега задела атака, порвав в некоторых местах одежду и оставив пару царапин. Хаем, молодец, ну что ж, пора с тобой кончать. Шиноби выставил два пальца и взмахнул рукой, выпустив два параллельных друг другу и земли лезвия из воздуха. Плохой день, плохой день. Шерингонистый уклонился между лезвиями словно ниндзя. Он и есть ниндзя, да-да, знаю. Как только спасение было совершенно, тут же рядом с ним возник Шиноби и всадил кунай прямо в живот Саске. Ха, Амина и Нагари. Нагари, давай. Пока девушка держала с помощью своей техники воды противника, благодаря которой из рук выходили водяные лезвия, парень со всей силой ударил по врагу, пробив его насквозь. А ты хорошо учился у Цунади сама, похвалила напарника девушка, встряхнув свои водяные руки от крови. Спасибо. Краткость, сестра таланта. Нужна помощь Саске. И оба тут же двинулись на выручку напарнику. Таюя и Карин. Датон. Земляное погребение. Карин тут же затянула элитного шиноби под землю, оставив на поверхности только голову. Эту же голову срубила Таюя с помощью своих подручных из флейты. Хорошо сработано. Дали пять друг другу девушки. На помощь Саске. Ринулась Таюя, а за ней следом и вторая красноволосая. Есть. Ами и Пакура. Ну, блять. Повезло, еще и с ней, подумала Учиха, продолжая проклинать судьбу за то, что слишком уж часто она сводит этих двоих вместе, а это была не судьба, а я любимый. Не переживай, Наруто все равно выберет меня. Пакура была надменна, да и ей просто хотелось позлить девушку, чтобы та сделала работу за нее, так как она знала, что Ами не будет вредить миссии из-за личных обид. Еблишка на нулишка. Девушка разозлилась не на шутку, и как предсказала зеленоволосая, вместо того, чтобы кидаться на Пакуру, она кинулась на Шиноби в тайджуцу, ее удары были мощными, Шиноби еле уворачивался, но потом девушка отступила. Стихия пламени, огненный ураган, техника полетела в мужчину, тот просто ничего бы не успел сделать. Секунда, и Шиноби превратился в пепел, а Ами повернулась к Пакуре, показывая, что с ней может быть, на это песчаная лишь проглотила слюну, так как ожидала чего менее крупнокалиберного. Однако проткнутый кунаем Саске заставил оставить ссору на потом. Бежим, трибуны, твою мать, сколько же их еще будет. Анка убила очередного шиноби, как к ней тут же подлетел следующий, чтобы получить свою порцию звездюлей. Да брось ты, весело же, сейчас придет Дайме, и все кончится. Впечатал других шиноби в стенку Асума, делая затяжку сигареткой, а затем выдыхая дым, который окутал врага. Бум. Одна печать, один скрип зубами, и весь дым подорвало, разметав ошметки врагов по трибуне. А вот и кавалерия пожаловала, заметил Сарутоби. Вы арестованы. Прибыл взвод Анбуданза, который потребовал сложить оружие и сдастся, но у повстанцев были другие мысли на этот счет. Да ты что, язвила Куринай, они не шутят, сдавайтесь. Сзади возник Данза, из-за чего у всех потек небольшой пот, ведь этот старишка заткнет за пояс любого молодняка. «Привет, старикашка!» – поздоровался Фугаку и сложил печати. «Катон! Большой огненный шар!» Но тут перед главарем Анбу возник шиноби и воздвиг стену. «Не думал, что у нас крыса в совете!» – похлопала мумия, даже не обратив внимания на атаку. «Черт, их тут 20, а нас всего четверо, дела плохи!» – посчитала Митараши, так как бойцы Данза будут опаснее обычных рядовых шиноби. «Тут вы правы!» – согласился глава корня, дав отмашку своим бойцам, которые тут же стали складывать печати. Суитон, водяная пушка, Райтон, разряд. В команду полетела сильная совмещенная техника, однако все были опытными джонинами и успели уклониться от атаки, но тут те, кто стоял с краю трибуны, неожиданно упали без сознания. Шизуне, могла бы и поспешить, поворчала Сума, готовясь к атаке. «Простите», — давала команде инструкции. «Возле ворот, Джирая сама, на арене дым», — отрапортовала Хами, заметив неладное. «Нужно туда идти, думаю, пятеро Каге просто так не сдадутся, нужно все подготовить к его приходу». Джирая отозвал жабу, и та исчезла в хлопке, оставив облако белого дыма. «Цунаде, Хами, вы дожидаетесь Дайме и идете к арене, а я с Югао иду на подмогу ребятам. Давай, дорогой, удачи!» Попрощалась Цунаде, хлопнув по плечу мужа. «Вперед!» Глава 20. Битва за Коноху. Часть 2. Глава 20. Битва за Коноху. Часть 2. Группа Саске ВС. Глава элитного отряда. Саске. Тэюя увидела ужасную картину того, как Учиху пронзили кунаем прямо в живот, затем тем же ударом отправили прямо в нокаут. «Хах, а я думал, что ты половчее будешь!» Глава отряда наступил на голову брюнета, внимая ту в землю все глубже и глубже, при этом не отказывал себе в удовольствии смотреть на реакцию товарищей предателя. «Съебался! Бегом!» Начала кричать Тайя, все ее нутро требовало надрать задницу этому высокомерному ублюдку. «А ты заставь меня!» Шиноби ударил по голове шеренганистого ногой, погружая ту еще глубже под землю. «Еще чуть-чуть и Саске будет нечем дышать», затем поднял один палец. «Ах ты!» Узумаки была настроена решительно и нерассудительно, поэтому сразу кинулась стейбжутсу на врага, который превышал ее уровень в разы, но тут взмах рукой, и девушка обратно отлетает к своей команде, так и не сразившись с противником. Что-то слабовато. Он нарочито потоптал ногу Учихи, а затем начал вдавливать еще глубже, из-за чего доступ к кислороду был перекрыт окончательно, поэтому счет стал идти на секунду, иначе Саске просто задохнется. «Ну а как тебе?» Ами начала складывать печати, уже набирая полную грудь воздуха для мощной атаки, но кто-то схватил ее за руки, прервав печати. «Стой!» Тем, кто остановил Учиху, был Нагари. «Мы должны действовать исключительно тайбжуцу, чтобы не задеть Саске». Парень показал в сторону беспомощного Учихи. Брюнетка лишь кивнула и активировала шаринган, пытаясь найти уязвимые места противника. «Пакура, направь в него свои шары». А тем временем Нагари взял командование на себя, но девушка не стали противиться и исполнила приказ, явив миру свои смертоносные шарики, которые стали кружиться вокруг зеленовласки. «Карин, отходишь назад для того, чтобы мы смогли подлечить Саске. Ами, ты пока с ней, у тебя дистанционные техники, которые сейчас не понадобятся». Приказ был исполнен и две девушки ушли в тыл, готовиться к принятию пациента. «Тайя, вызови своих кукол». Красноволосая последовала приказу, и рядом с ней стояло два мутанта-человека, готовых размяться. «Амина, мы с тобой начинаем, остальные подстраивайтесь. Сейчас задача номер один – спасение Саске». После этих слов Нагари кинулся на Шиноби вместе с Амина, не дождавшись ответа ребят. Это немного смутило главаря, но разве что немного. «Хаем, неплохо парень, но...» Главарь выставил второй палец и взмахнул рукой, тем самым отбросив ребят к команде, а те даже не успели до него добраться, но тут сразу же пошли в ход шары Пакуры, и Шиноби никак не успевал уклониться, из-за чего все подумали, что это победа, но элита выставил четыре пальца по каждому на шар, взмах рукой, и шары исчезли. «Что? Как? Только Наруто сама может так спокойно развеять мою технику?» Рыжая была в небольшом шоке, она приземлилась рядом со всеми, пытаясь переварить ситуацию и выждать подходящего момента. «Ну что ж, тогда вам хиент, как говорится». Глава отряда выставил шесть пальцев и уже взмахнул двумя руками, что не ушло от взгляда на Гарри. Все отлетели куда подальше, да еще и некоторые хорошо так стукнулись. «Слушай команду, нам нужно парализовать одну его руку, тогда есть шанс победить», сообщил новость группе, но не все поняли суть этих слов, ведь это понятно и без приказа на Гарри, что однорукий Шиноби хоть чуток, но безопаснее. На немые вопросы товарищей он тут же ответил. Когда он использовал технику, то поднял шесть пальцев, как раз на наше количество, и если мы сможем парализовать одну его руку, то один из нас сможет нанести решающий удар. «А ты молодец, хорошо проанализировал», — похлопал элитный Шиноби. «Не будь ты предателем, я бы взялся тебя обучать, приемники всегда нужны, нападаем», — крикнул Ами, наплевав на приказ стеречь Карин, чем опять всех обескуражило всего на секунду, после чего все встали для общей атаки. Первыми пошли мутанты Тайюи, которые сразу были отброшены этой непонятной техникой, но тут же с двух сторон на Шиноби летели Нагари и Амина, чтобы провести смешанную атаку, вроде Аркана Биэя, но это не дало никаких плодов, так как Шиноби поднял по одному пальцу на каждой руке и отбросил их. Тут же в бой пошла Ами с Пакурой, но у них ничего не вышло, обе были отброшены в компашку. Да как же нам его достать? У Пакуры уже сдали нервы, что она даже ударила кулаком по земле со злости, но тут она заметила, что кое-кто отсутствовал. А где Карин? Датон, земляное погребение. Из земли возникла Узумаки, которая тут же схватила Шиноби отряда и потащила его в землю, но тут же глава отряда среагировал и отправил девушку в полет сильным ударом с ноги, однако Карин успела замуровать одну руку. Быстрее, пока он не оправился. Все ребята кинулись в атаку, однако Шиноби поднял руку, где были раскрыты все 5 пальцев. Команда уже ожидала удара, но тут в ногу главы отряда был воткнут кунай никем иным, как Саске. Это на секунду отвлекло Шиноби, но этого хватило, чтобы ребята нанесли удар по нему, отбросив его куда подальше, и тем самым спасли пленника. Отлично, дело сделано. Вся группа из 7 человек приземлилась вдали от соперника, Учиху тут же передали Карин, которая стала залечивать его раны, а остальные выстроились для зашитой атаки одновременно. Ах вы, ублюдки, хватит с вами играть. Шиноби поднял все 10 пальцев своих очумелых ручек. Вам конец. Взмах руками, и огромный взрыв прогремел на подходной трибуне, не задев ребят. Что? Шиноби отряда был сильно удивлен, так как какой-то парень смог перенаправить его атаку в другую сторону. Неджи, все были удивлены его появлению, но за этим последовала следующая атака. Ураган Канахи, ежи. Ли хотел провести боковую атаку, но у него не получилось, так как ниндзя заблокировал атаку Рока и отправил того в полет к остальным членам отряда. Щенок, такими атаками. И снова его ждала засада в виде Югао, которая скрытно сократила дистанцию и отрубила катаной ногу противника, заставив того опуститься на одно колено, а затем смачным ударом впечатала его в землю, после чего хотела проткнуть его голову, но тот успел выкрутиться и поставить блок своей рукой, которую перерубила насквозь, из-за чего одна рука превратилась в две, но он не растерялся и, прыгнув одним корпусом, ударил с ноги девушку, также отправив ту в полет, а затем приземлился на одну ногу. Из отрубленной конечности ручьем лилась кровь, а разрубленная надвое рука ввела в ступор некоторых ребят, которые видели такие страсти впервые. Неплохо, детишки. Выплюнул кровь главарь, после чего вытер губы о рукав. Что ж, я проиграл. Шиноби опустил голову. Но вас я возьму с собой. Хищная улыбка, а затем быстрая серия печати одной рукой. Техника самоубийства. Суицидальная белочка. Тело Шиноби начало светиться, а затем большой взрыв вперемешку с ошметками накрыл место сражения. Флэшбэк. Неджи или ВС. Остальные участники. Дело дрянь. Ли крайне нравилась та ситуация, в которую они попали, так как на них шел Чуджира со своими мечами, а параллельно с этим их атаковали несколько Шиноби, причем пытались они их не оглушить, а именно убить. Слушай, давай без твоих комментариев. Неджи искал пути спасения, так как преимущество было явно не на их стороне. А тем временем один из мечей уже красовался у горла Рока, который все-таки не смог устоять перед натиском противников. И что ты теперь скажешь? Начал надменно мечник Тумана, надавливая на лезвие меча, пуская кровушку густобровику. Мощный пинок в подбородок в духе Чака Нориса был многословным ответом. Ты меня бесишь. Меч пропитался чакрой, и Чуджира занес его для удара. Пока-пока. Но тут мощный удар в затылок, и второй мечник Тумана спит с большим пальцем во рту. А ты еще кто? Неджи удивился таким событием, но был крайне рад подкреплению. Так-так, кавалерия. Потерла руки Куроцачи, предвкушая новых жертв на своем счету. Что ж, поиграем. Свои. Девушка быстро освободила ребят, и команды встали друг напротив друга, готовясь к сражению уже в который раз. Я Югао, если что. Затем она обратилась к ребятам. Пока вы тут плясали, все самое интересное началось, поэтому нам нужно тут быстрее заканчивать, ибо Каге могут сбежать. Поэтому. Но Узуки нагло перебил парниша из облака, который попытался пуститься на самотек, чтобы поспешить на помощь Бейра и Каге. Не, не путайся там под ногами. И сильным ударом в живот отправила того на свое место. Так, мальчики, мы должны здесь быстро разобраться, поэтому ты, Ли, берешь Шикамару Нара. Неджи займется Куроцачи. А я беру этих двоих. Есть. Ли vs. Шикамару. Ураган листвы. Рок сразу бросился в атаку, но Шикамару успел уклониться из-под удара и сразу хотел применить технику подражания, но Густобровик быстро сменил позицию, бегая от тени будто ушибленный током. Шайтан проклятый, нужно найти вариации и разобраться с ним. Рок недолго думал, так как лампочка над головой загорелась ярким светом. Эурика, ежи. Парень встал на месте, Наре не понравилась такая демонстративная остановка, но все же теневой захват был осуществлен. Шикамару сокращал дистанцию, держа в руке куной, навстречу также двигался и противник, не имея возможности противиться технике. «Мне жаль, что так вышло, Ли. Ананас уже замахнулся, чтобы поставить крест на предателе. Взаимно, братан». Ли начал краснеть, ко всему этому от него стала исходить мощная сила. Первый вратарь, вратарь начальства, пути. Из-за огромного количества чакры, которая стала вырабатывать его тело, Шикамару потерял контроль над техникой, что позволило Ли провести быструю атаку, которая отправила противника в нокаут. Ауф. Неджи vs. Куроцачи. Датон. Пушка. В Неджи полетел огромный столб из грязи, от которого он хотел уклониться вращением, но продолжая вращение, девушка продолжала и свою атаку, поэтому это превратилось в противостояние на выносливость, кто быстрее сдастся. Вестибулярка Хьюги или крайне противная грязь Кадивахи. И вот уже силы покидают Хьюгу, и он останавливает вращение, из-за огромный столб грязи смывает его. Когда последствия исчезли, то брюнетка подошла к противнику. «Ты жалок». Куроцачи держала брюнета за рубашку, но тот просто плюнул в лицо и улыбнулся, хотя думал, что промахнется, ибо голова кружилась дико. «А ты наивна». Бейкуганистый совершил вращение, и Куроцачи отбросила, а сам парень вскочил, хоть его сильно шатало. «Ё-моё, вот это штормит». Но потом все собрался с силами, хоть это и было сложно. «Но у тебя же кончилась чакра». Негодование повисло на лице девушки. «Ну, что поделаешь». Развел Хьюга руки в стороны, но лучше бы он этого не делал, так как его пошатнуло. А теперь, он все-таки принял эту позу, поза клана Хьюга. 64 удара небес, шатающаяся версия. Брюнет провел серию ударов по каналам чакры девушку, по каким-то попал, по каким-то, нет, и спустя несколько секунд та просто падает на землю, ничего не соображая. Еще одна готова, а сам Неджи присел на пару секунд, так как голова стала кружиться еще сильнее. «Что-то мне, буэээ, ноцамминц, Юга АВС, Кару и Амой, готовы, ребятки?» Девушка прохрустила шеей, а затем достала свою катану, прокрутив ее в руке. «А ты жесткая бабенка», подметил Амой. «Но мы и жестче видели». Серия печатей. Каге Буншин Ноджуцу. Парень создал 4 клона, которые сразу кинулись в атаку, но Юга с легкостью с ними расправилась. Но это был лишь отвлекающий маневр, так как сзади подобралась Кару и уже хотела нанести удар мечом, но была остановлена ударом в живот. Пока тем временем парниша набивал печати, Райтон, разряд, он пустил в противницу разряд молнии, но Узуки уклонилась, и заряд попал в Кару, обездвижив ее. Идиот. Последние слова девушки перед отключкой. Кару. Хотел было извиниться парень, но был вырублен ударом в голову сзади. Пора выдвигаться на помощь отряду Саске, скомандовала фиолетоволосая, когда присоединилась к Неджи или, которые также закончили свои бои. Стоимба, я помню, Нарыч говорил, что они ему нужны. Густобровик подобрался и одного из 7 мечников тумана и положил их в подсумок. Двинули. Йентов Флэшбацк. Отряд Асумы ВС. Отряд Данза. Хаем, Шизуне, не ожидал тебя здесь увидеть, значит, скоро эти подоспеют. Данза был рад видеть эту девушку, так как ее устойчивое к ядам тело хорошо бы пригодилось для экспериментов. Смекаешь, девушка тут же запустила ядовитые иглы, чтобы сыграть на эффекте неожиданности, но мумия просто махнул рукой и сбил их. Некогда мне тут с вами играть, так что вами займутся эти ребята. Как только Шимура снова махнул рукой, то прямо перед ним приземлились несколько шиноби. Представляю вам, одного из 7 мечников, Мамоичи Забуза, Джонин из скрытого песка и правая рука Казекаге, Баки из песка, наставник внучки Цучикаге, Кицучи, большегрудая баба, ученица Би, Самуи, и моя гордость, Тынза, не скучайте. После этих слов Данза исчез в Шуншине, а вот теперь действительно жарко. Команда заметила, как 15 оставшихся шиноби встали по 3 человека к каждому шиноби, готовясь к схватке. Что ж, я беру на себя Тынза, он здесь самый опасный, выставил вердикт Асума. Фугаку-сама, я думаю ваш, Забуза Мамоичи, согласен. Фугаку сверлил взглядом оппонента, а вот мечник стоял крайне спокойно, чуть ли не поправляя маникюр. Шизуне, займись Баки. Девушка слегка улыбнулась, как и ее противник, Они жаждали схватки, так как подоспели самыми последними. «Куринай, на тебе, Самуи!» На что женщина лишь кивнула. «Ну а ты, Анка?» Не успел командир договорить, как безбашенная тут же кинулась на Кицучи, чтобы расправиться с ним. «Не тяни кота за яйца!» Митараши тут же сильным ударом впечатала по морде мужчины, и он полетел в другую сторону. За ним последовала и брюнетка. «Погнали, сученька!» «Анка vs. Кицучи!» «Иди сюда, пухлячок!» Атаковавшая сложила печати. «Руки змей!» Девушка хотела все закончить быстро, однако этого не удалось, и мужчина просто схватил змей, притянув девушку к себе и хватая ее за горло, при этом очень сильно сжимая. «Я ожидал большего», — улыбался тот, надавив на шею еще больше, из-за чего лицо женщины покраснело, а вены вздулись на лице, но вот улыбка, которая играла, на секунду смутила Джонина. «Так я и готовила интересненькое». Вдруг на всех четырех шиноби оказались взрывные печати, а сама Анка стала растворяться в кучу змей. Взрыв. И отряд уничтожен, кроме Кицучи, который сделал свое тело каменным. Неплохо. Тот осмотрелся по сторонам, чтобы оценить масштаб атаки, и разорванные тела были тому подтверждением. Быстрая серия печатей. Датон. Тектонический сдвиг. Земля под ногами Митараши затряслась, и она провалилась в огромную дырку, которая образовалась буквально за секунду. Затем разлом резко закрылся, оставляя девушку замурованной под землей. «Вот вам и вся элита Конохи. Да пошел ты!» Этой фразе сопровождался удар в спину кунаем, причем девушка попала прямо по позвоночнику, из-за чего моторные функции организма дали сбой, и мужчина упал на пятую точку. Его охватил шок, и он повернулся к противнице с удивлением в глазах. «Ну как?» Он попытался встать, но осознал, что вся нижняя часть туловища будто исчезла. Он совершенно не чувствовал своих ног. «Я проиграл», — грустно сообщил об этом шиноби, склонив свою голову. «Подмена», — объяснила она себе трюк, а после схватила поверженного за волосы, оттянула голову и приставила кунай к горлу. «Последнее слово, не затягивай». После этих брюнетка решила исполнить просьбу, поэтому с силой всадила кунай прямо в глаз противника. Через секунду она вытащила орудие с характерным звуком и кровью, которая хлынула из отверстия, после чего Кицучи упал бездыханным трупом на землю. «Куринай vs. Самуи». «Ну что ж, ребята, в атаку». Большегрудая отдала приказ своим приспешникам, да и не хотела она пачкать свои ручки, а раз подвернулся случай использовать грубую силу, то почему бы и нет. «Суитан». «Водяная пушка». «Катон». «Огненный шар». Совмещенная техника шиноби Конохи полетела в Куринай, но та просто сложила печати и исчезла, а через секунду эти же шиноби были прикованы к дереву. Затем Юхи, не ожидая их реакции, вонзила кунаи в их головы, обрывая тем жизни быстро и безболезненно, затем развеяла технику и оба упали на землю, а брюнетка показала пальчиком, чтобы они не медлили со следующей порцией. «Рано радуешься». Самуи быстро сократила дистанцию для атаки, но куринаи уже там не было, она просто возникла сзади другого шиноби и порезала ему глотку. «Теперь можно и нормально поиграть». Красноглазая отменила свою технику и достала два куная. «Готово?» Та лишь фыркнула и понеслась в атаку. Начался бой кинджуцу, в котором девушку совершенно не уступали друг другу. Удары, блоки, подсечки, обманные движения – все было на высшем уровне. Однако это не показательный бой, поэтому блондинка просто взяла и кинула песок в глаза брюнетки, после того, как та упала от удара оппонентки. Большегрудая, радуясь преимуществу, сразу бросилась в атаку, но та не ожидала, что противница исчезнет и появится сзади, а сама Самуи будет прикована к дереву. Сама решила играть нечестно, заносила кунай Юхи. Согласна. Удар, и шиноби песка лежит мертвая на земле. Шизуни vs. Баки. Кунайчи сразу запустила иглы в свиту Баки, цели были поражены и шиноби упали на землю, держась за глотки, им категорически не хватало воздуха. Они пытались вдохнуть хоть немного, но все попытки были безуспешны. Один из них даже проткнул себе легкое кунаем, но и это не сработало. Таким кровожадным образом голубки остались один на один, чтобы никто не мешал. «Так ты, ученица Цунади, сама?» Баки решил сперва поговорить, так сказать, устроить прелюдию, разглядывая последствия атаки противницы. «Быстро схватываешь». Однако Шизуни не была настроенная на разговор и сразу пустила ядовитые иглы в Джонина. Но тот просто махнул рукой. «Как ты это?» Девушка была удивлена, что тот даже не набивал печати. «Если этот хмырь на уровне Данза, то я влипла. Все просто, меч ветра». Еще взмах рукой, и в девушку летит волна воздуха, Однако Шизуне ловко уворачивается, тут же набивая серию печатей для контратаки. Ядовитое облако. Брюнетка пустила огромный клуб ядовитого дыма, однако на это Джонин лишь усмехнулся и махнул рукой, чтобы избавиться от ядовитых паров, но как только он это сделал, тут же возникла Шизуне и вонзила кунай прямо в руку противника, тот никак этого не ожидал, из-за чего начался ближний бой, а одна рука Джонина была повреждена, тем самым преимущество было на стороне девушки, однако вот Джонин блокирует удар и делает взмах рукой, тем самым доставляя огромный урон кунайчи, та просто падает и не может двинуться. Был рад с тобой поиграть. Замах рукой, чтобы закончить этот бой. Я тоже. Брюнетка плюет иглой прямо изо рта, которая попадает в шею шиноби. Противник тут же вытащил орудие из шеи и посмотрел на него, после чего почувствовал, что его ноги подкашиваются, а тело стало в 1000 раз тяжелее. Что ты сделала? Баки потерял контроль над своим телом и припал на колени, а руки же повисли, словно плети. Я отравила тебя смертельным ядом. Сначала он поражает твою моторно-двигательную функцию, затем твои нервные окончания и, наконец, просто останавливает работу всех твоих органов. Мучительная смерть, я тебе скажу. Все это Шизуне говорила с кровожадностью и улыбкой, пока Баки начал корчиться от боли, из-за чего упал на землю. Из рта хлынула кровь, но все же последнее слово осталось за побежденным. Стерва, Асума vs. Тынза. Тынза, ты же прекрасно знаешь, что происходит в деревне, так почему ты за этих ублюдков? Асума думал, что Ямато точно будет за них, так как он хоть и молчаливо-странноготично своеобразный парень, но умный. У вас были свои шпионы, у господина Данза свои. Серия печатей. Макутан. Лесная чаща. Рука Тынза превратилась в огромные деревянные бруски, которые полетели в Сарутоби. Асума же пропитал свои кастеты чакры и стал быстро отбиваться от них, но тут по обе стороны от Джонина возникли вражеские шиноби, которые складывали печати, тем самым взяв Джонина в коробку. Катон, огненный шар, прокричали дуэтом Чунины, Асуме некуда было деваться, поэтому атака попала точно в цель, нанеся хороший такой урон по телу бородача, но тот успел сгруппироваться для поглощения урона. Сдавайся, Асума, тебе не победить. Ямато медленно подходил к врагу, предварительно преобразовав свою руку в деревянный кол. Это мы посмотрим. Сарутоби сделал хорошую такую затяжку сигаретой, а затем сложил пару печатей. Катон, пепельная буря. Группу из 4 шиноби заволокло дымом, а затем послышалась другая техника. Нимпа, сюрикен каге буншин но джуцу. Тынза сумел среагировать на атаку, а вот трое других, нет, и те были поражены огромным количеством сюрикенов. Это еще не все. Послышалась искра. Катон, взрыв. Все облако дыма взорвалось в ту же секунду, тем самым отбросив Тынза куда подальше. Ха, неплохо. Откашлялся анбушник, но тут же прямо в голову прилетел кастет Асумы, проткнувший голову насквозь, и воткнулся позади противника в землю, после чего труп врага падает замертво. Прости меня. Сарутоби опустил голову, но потом заметил, что тело начало растворяться. Древесный клон, Фугаку vs. Забуза. Так ты у нас глава клана Учиха. Начал диалог Мамоичи, все так же продолжая разглядывать свои пальцы, прерываясь на поединки, которые развернулись вокруг. Ну да, коротко ответил Учиха, который совершенно наоборот был решительно настроен, держал в руках кунай, а в глазах горел шаринган. Что ж, Забуза расчехлил свой обезглавливатель и сделал поворот на 360 градусов, тем самым убив троих шинобиканах за один прием, даже не использовав чакру. И как это понимать? Брюнет был немного в шоке от такого поведения мечника. Несцы, свои, возле ворот. Дайме, прошу вас подождать, пока ситуация не нормализуется. Цунади пыталась остановить главу страны огня, который уже прибыл в Коноху для свершения правосудия над своей каге и каге других стран. Позади него была огромная армия самураев и наемников-ниндзя, так что уверенности в своей победе ему было не занимать. Ну уж нет, столько лет такие преступления творились у меня за спиной, я больше не могу оставаться в стороне. Адмирал, выдвигаемся. Вышеназванный лишь поклонился и махнул рукой, после чего армия Дайми направилась к арене, неизвестно где. Хината, ты готова? Хамура беспокоился за ученицу, поэтому решил ее проведать, ведь она была его детищем, которое будет нести его слово. И вот сейчас девушка чистила оружие, спокойно сидя на скамейке, но после вопроса оставила свое дело и повернулась к наставнику, на ее лице появилась улыбка, а в глазах горел тинзиган вместе с искрой желания, Желание отомстить. Да, сенсей. Наруто vs. Би. О, так вот как ты выглядишь в своей полной трансформации. Би пришлось превратился в восьмихвостого, чтобы защититься от атаки Наруто, так как она наверняка могла нанести большой урон. Задница прям, как у Ники Минаж. Я б тебя отодрал. Да пошел ты, ладно этот придурок. Би, я думал Джинчурики Кьюби будет нормальным убийцей, а не каким-то маньяком. Гьюки взял контроль над телом, чтобы поговорить, настал его черед. Так-то приятно. Узумаки поклонился с довольно гордым лицом. Ему казалось, что его только что наградил макаронный бог бесконечным запасом дошика. Гаара, вставай. Рядом с красноволосым появились Канкура и Тимари, которые пытались разбудить брата, но тут началось нечто странное, и Гаара ни с того, ни с сего начал кричать, а его тело стало трансформироваться. Спустя мгновение перед всеми стоял однохвостый Шукаку, из-за чего брату с сестрой пришлось отпрыгнуть куда подальше, а повороты на виражах все круче и круче. Панк уже начал облизываться, предвкушая эту потасовку, и как раз новая фигура в этом сражении заметила Узумаки. «Это ты, тот щенок, я тебя размажу». Воздушные пули. Огромная воздушная волна полетела в Узумаки, однако блондин не двигался, потому как его прикрыла огромная жаба, которую он почувствовал еще несколько секунд назад, и именно из-за этого он и облизнулся, как кот от сметанки. «Крестничек, я смотрю, ты никогда по-мелкому не играешь». На арене появился Джирая собственной персоной, который тоже хотел помериться силенками с такими мощными противниками. «И тебе не хворать, король анонистов. Трибуна Каге, вы и вправду надеетесь выиграть». Мии была довольна тем, что сейчас происходило на арене, так как там был полный бедлам и никто не сможет выстоять против разъяренного хвостатого и взбешенного Райкаге. «Заткнись ты уже!» Хатаке сильнее прижал кунай к горлу и оттуда полилась кровушка, из-за чего женщина слегка пискнула, прикусив язык. «Какаши, ну зачем же ты так с девушкой, еще и такой красивой?» Все были поражены этими словами, но больше всего их поразил сам голос и его владелец. Повернувшись, все те, кто участвовал в операции, сглотнули воздух, так как на крыше трибуны была внушительная боевая единица. «О, Арачимару!» Ком в горле застрял у масочника, а когда тот облизнулся только так, как умеет он, то по телу прошла легкая дрожь. Собственной персоной, да не один, еще и с друзьями. Через секунду вся крыша трибуны была заполнена всем составом группы наемников, которые носили броское название Акацуки. Во главе стоял Пейн, который быстро просматривал ситуацию вокруг своим Даудзуцу. Были все, кроме Тоби и Зицу, также вместо Итачи были Арачимару и Кабута. «Вот, Пин сама, я же говорил, что тут весело». Муби привел кавалерию и приземлился прямо перед лидером, тут же припав на одно колено. «Отлично, Акацуки, начать захват хвостатых». Глава 21, битва за Коноху. Часть 3, глава 21, битва за Коноху. Часть 3, отлично, Акацуки, начать захват хвостатых. Вся команда сразу разлетелась в разные стороны, а вот Рачимару, Муби и Дейдара остались на крыше. «Госпожа Мизукаге, вам нужна помощь», сразу же вмешался в разговор творческий парень, слегка поклонившись, при этом на его лице играла странная улыбка. «Будь так любезен». Девушка подмигнула своему спасителю, и в этот момент Дейдара изъял свои игрушки и разнес взрывом почти всю трибуну, тем самым высвободив всех Каге. Какаши и Гай едва успели подхватить Итачи с Шисуи и скрыться в другом направлении, но за ними сразу же бросилась команда из Акацуки и глав деревень. Остальные шиноби вообще не понимали, что им делать, кому помогать и за кого воевать, так как звездец ложился на еще больший звездец, образовывая бутер с прослойкой из недопонимания, приправленный охуевшими лицами и с щепоткой наркомании, что творилось вокруг. Отряд Асумы, что там только что случилось? Анка, как и все вокруг, пребывали в легком шоке из-за того, что половина трибуны Каге снесло за одну секунду, а что примечательно для наших бунтовщиков, никто не знал, хорошо это или же плохо. «Я думаю, вам не об этом стоит беспокоиться, паскудники». Сзади команды появились остальные члены бригады, причастных к разрушению места на арене. «Что, неужели это они?» Шизуни чуть язык не проглотила, так как эта потасовка из гражданской войны с элементами заговора превратилась в масштабную схватку континента на территории некогда великой деревни, которая превратилась в рассадник гнили. «Здрасте!» – поздоровался Кабута, подняв руку вверх на уровне головы. «Ну что ж, вы единственное сопротивление, которое нам мешает, так как остальные уже давно либо пересрались, либо склеили ласты. Остались только вы», — поправил очки очкарик, пожав при этом плечами. «Что вы имеете в виду?» Асуме не понравился такой тон. «Ну, скажем так, что мы немного развлеклись по пути сюда, плюс теория заговора, да и это бизнес, как ни крути», — ответил Какузу, жадно потирая свои ручки, предвкушая прибыль с сегодняшнего банкета. «Флэшбэк. Возле ворот. Адмирал, выдвигаемся». Вышеназванный лишь поклонился и махнул рукой, после чего армия Дайми направилась к арене, но задумке главы страны не суждено было свершиться, так как прямо перед ними приземлилась группа из нескольких шиноби в черных плащах с красными облаками. «Кто вы такие? Я требую, чтобы вы немедленно сдались для суда. Куда это вы такой оравой намылились?» Пейн пропустил мимо ушей слова старика, даже не посмотрев в его сторону. Его взгляд зацепился за другого присутствующего. «Господин Дайме, назад, эти люди слишком опасны». Цунади встала прямо перед могучей силой из 9 человек, которая в одиночку могла справиться с целой армией, и их появление путало все карты, как властелину страны, так и Джирея с его группой. «О, Цунади, рад тебя видеть», — поздоровался змей, облизнувшись по-рачимаровски. «Так ты и вправду с ними». Синджу была нисколько не удивлена, хоть и надеялась, что им не придется встретиться лично при таких обстоятельствах. «Как видишь, может, лучше отправишь этих немытых марибух домой». Хидан, как закоренелый рипер 90-х, показывал излюбленный знак всех угнетенных, а именно средний палец в знак того, чтобы все они проваливали куда подальше, при этом выставил большой палец, усиливая эффект. «Никогда». Дайми показал же другой знак, ознаменующий войной к началу битву. «Атакуем. Живых не брать, эти уроды поплатятся за свою наглость». Но как только люди двинулись в атаку, при этом оттеснив Цунади, которая пыталась их остановить, на противоположной же стороне было полное спокойствие, а точнее удовлетворение, что именно так себя и повели эти глупцы, о чем символизировали кровожадные улыбки на лицах наемников. Смертельная ошибка. Глава Акацуки развел руки в стороны, после чего вокруг его ладоней начал разряжаться воздух. Баншутынин. Абсолютно всю армию снесло к хуям собачьим, превратив их в огромную кучу ошметков из изуродованных тел, оторванных конечностей, органов и вопиши умоляющих о смерти раненых, а так как не все были шиноби, то удар для большинства был смертелен, в том числе и для Дайми Страны Огня, который стоял почти у самого эпицентра атаки. Несколько секунд спустя, а я предупреждал этих упырей, тыкал в очередной труп косой Хидан, чтобы найти хоть одного живчика для жертвоприношения, так как даже вопящие о смерти уже покинули этот мир из-за потери крови. Эх, бля, не везет, так не везет, мог бы и послабже хернуть, а то вообще никого не осталось. Лицо оккультника было крайне разочаровано таким раскладом. «У нас нет времени на твои бредни». Конан была сама серьезность, да и ей был неприятен процесс этого самого преподношения кровавому богу. «А что нам делать с этими двумя?» Дейдара показывал на Цунади и Хами, которые успели защититься при помощи блондинки и ее исцеляющего фактора, так как Синджу успела заслонить репортершу своим телом, гася урон от техники, но даже несмотря на это обе выглядели скверно. «Убить», — коротко и четко ответил Пейн, двинувшись дальше, как и остальные, а вот Хидан скверно улыбнулся, глядя на двух еле живых девушек. «Зачистить Коноху. Больница Коноху. Чувак, вот это чертовски классная дурь». Два торчка сидели в туалете больницы и покуривали травку, пытаясь уйти от реальности куда подальше и вновь встретить эту офигенную тёлку с сиськами, которая водит космокор под олдскульный рок. Реально, базару ноль. Тут за стеклом они увидели большую глиняную черепашку, которая начала ползти на крышу здания. «Ахоха, братан, вот это приход, нехило так вставило, ты тоже это видишь?» Друг лишь кивнул, делая очередную затяжку, при этом на его лице была блаженная улыбка, а сам он уже давно отправился в космос. «Хе-хе, пиздатая черепашка, слухай, а кто там твой дилер?» Вспомнил парень тот вопрос, который хотел задать еще несколько дуновений назад. «Наруто, вроде как, сам же больной под лекарствами решил догнать черепашку, которая ушла из их поля зрения, поэтому открыл окно и полез наружу, даже не думая о том, что упадет, а находились они на третьем этаже, ему казалось, что он может точно так же лазать по стенам, как и она, но тут дверь резко распахнулась, и вошла девушка. Что тут происходит?» Медсестра вбежала в туалет, учуяв специфический запах, но тут она направила взор на окно, где один из торчков таки добрался до черепашки и дергал ее за лапу, чтобы та никуда не уходила. «Это еще что за?» – удивилась она, заметив странные поступки этих двоих. «Братан, нужно спасать нашу черепашку от этой швабры», – подметил один из друзей и не нашел лучшего варианта, кроме как прыгнуть в сторону друга, вылетая из окна вместе с ним и этой черепашкой. Тем временем на улице за этим цирком наблюдал один шиноби. «Искусство это!» Всю больницу уже облепили фигурки поменьше. Взрыв. Квартал Хьюг. Пока жители клана спокойно прогуливались по своим владениям, с неба стали возникать сотни кукол, которые тут же стали атаковать первого им встречного, вызвав всеобщую панику, и даже матерые шиноби не могли ничего поделать из-за того, что их сбивали убегающие куда подальше люди, пытающиеся не повторить участь тех, кому уже не повезло. Они не хотели, чтобы их разорвало несколько частей и их кровью забрызгало других, чтобы их глаза протыкали острыми иглами, добирающимися до мозга, подчиняя себе и заставляя убивать других, подобно зомби, срывая со своих соклановцев кожу заживо. Люди стали разбегаться по своим домам, в надежде найти укрытие, но и это не помогало. Куклы все равно добирались до своих жертв, а в центре всего этого стоял огромный мужчина со странным телосложением и огромным металлическим хвостом. «Ханаби, спрячься в доме». Мама Хьюги, видя этот ужас, все равно пыталась спасти дочку, отбиваясь от атак кукол, но даже у нее ничего толком не получалось. И тут одна из марионеток протыкает живот женщины, а затем разделяется на двое, тем самым разорвав женщину надвое, забрызгивая девочку кровью матери. «Мама, нет». Спустя 10 минут, квартал Хьюг зачищен. Сосари передал информацию в рацию остальным членам отряда. «Следую к указанному пункту. Квартал Лучих». Мама Саски и Итачи спокойно порхала над плитой, готовя своим детишкам вкусный ужин в надежде, что восстание начнется когда угодно, но не сегодня. И тут она услышала стук в дверь, ее тут же охватил страх, ведь она не ждала гостей. Ее мальчики были заняты на экзамене и не могли вернуться так рано, а Фугаку не предупреждал ее о том, что кто-то заглянет, а это могло значить, что кто-то пришел по ее голову. Она тут же схватила нож побольше со стола, может, она уже давно и не кунаичи, но навык не пропьешь, что-то да она помнит и умеет, поэтому успокоив свое сердце, которое готово выпрыгнуть из груди, женщина двинулась к двери. Она посмотрела в глазок, но тут же дверь была выбита сильным ударом, а саму учиху прибила сильным ударом в стену, куски дерева впились в руки, ноги, живот, а один кусок пробил плечо насквозь. Женщина скорчилась от боли, но лишние телодвижения вызывали еще большие приступы, поэтому та стала висеть тряпичной куклой, подняв голову на своего гостя. «Вы, я так полагаю, Микото», — Кокузу был в своем истинном обличье.